Урок 188. На странице Канах 158. Текст самого Зогара от Куф Нун Зайн. В Эйлин Трин Меманан Шаатин Бьяма Араба. Упархин Митаман. Ве азлин балайла легабей маама и магон дешедин. Де тау аватра дахалин кадмайн. Умешавин, следующая страница, куфнун тет лемекарев габа. Точка. Ве игидаль игад шатин Альфин Парсин. Вита бидат бекама циюрин легабы бней наша. Бегинды ита ун бней наша аватра. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, правая колонка. Ссылка буквы Куф Нун Зайн. Вейлу трин меманан вихуле двоеточие, вейлу шней гамемоним, шохим баяма гадоль, упорхим мишам, вегольхим балайла илянама, эма шейдим, шитау ахарега бнея локима рішоним, вихошвим лекарев елега, вегі Медалегет шишим елев парсаот. Вгіна асет. Умідга фехет. Лекама цурот. Легабе ядам. Лебне ядам. Бішвіль шиїт у ахарега бне ядам. Вайлушнея мемоніма еті два назначених. Шотім баяма гадоль. Пливут, плавают, пливут в велике море. У порхимишам и вылетают оттуда. Порхим, русское слово тоже есть такое, порхать. И они выпархивают, трудно не говорим так, но легче запомнить. Видишь, слово, вот русское слово порхать, то есть в воздухе порхать, вот это и есть, очевидно, взято также из святого языка. И они вылетают, выпархивают оттуда. Вегольхим балайла иля наама идут ночью к Нааме. Эм гашиди матери бесов. Шитау ахарега, за которой, дословно, за которой блудили первые ангелы. Вехошвим лекарева легани желают приблизиться к ней. Причем желание выражается слово хошвим. Думают, полагают. Не само желание рацион, а только в голове. Поэтому Зохар использует слово думать и полагают, и мыслят. О, мыслят было, будь хорошо. Приблизиться к ней. Замышляют приблизиться к ней. Еще может лучше. Вегима далегет шишими, она перескакивает 60 000 парсаот. Пасает такое расстояние. Веги на асет, и она обделается, становится. И он еще у нас добавляет, мидхафехет, и оборачивается во множестве форм, образов, во множестве форм, образах человеку, людям. Бишвильши, чтобы они, чтобы люди блудили за ней. То есть, блудили за ней, так это в святом языке. По-русски не скажешь так. Стремились к тому, чтобы стремились к блуду с ней. Следующий абзац. Пируш, пояснение. Киахаршу киблу коах миазава азаэль лехалугам лейздаве гимнаама шагам аблахим аришаним азава азаэль теу аватре аватра. Ибо после того, как они получили силу от Аза и Азаэль, Яхлугам они могут, смогли они, могут они, могут они делать зивуг с Наамой, что также и первые ангелы, а также и первые ангелы Аза и Азаэль блудили за ней. Мы говорим с ней, а они вот, то есть блудили в смысле, что заблуждались, и поэтому они стремились к ней. Умиго зивуга да, ялда наама, коля рухин бишин, вышейдин де аль. У Миго Зивуга, и через этот Зивуга, скажем, из-за этого Зивуга, благодаря этому Зивугу, родила Наама всех, все злые духи, всех злые, все злые духи и всех злых духов и бесов мира. То есть те, что в мире, что в мире. Везе шоумер де тау аватра де хадахалин кадмайен, шоем азава эзаэля никарим дахалин, шопирушан бнея луким, акатув бамикра. Это то, что он Зогар говорит, де тау аватра, что они блудили за ней. Что блудили за ней. Ничего страшного, да, что мы это вроде бы так... Не совсем грамматически. Блудили за ней первые ангелы, что это Аза и Азаэль, которые называются Дахалин. Такое специальное слово. Обычно Млахим мы знаем, а это Дахалин. Дахал, оно вообще-то означает страх, опасение. Из этого сделано то, что также есть слово, которое указывает на ангелов. Первые ангелы, что блудили за ней первые ангелы, что это Аза и Азаэль, которые называются Дахалин, что это означает Бнея Луким, сыновья Луким. Возможно, потому что Элоким – это уже имя, как сказать, строгости закона. Что это означает? Бне Элоким, сыновья Элоким, а Катув, который написан, что это написано в стихе. Сколько их брешит Вав. Следующий абзац. Въешь лагавин адавар. Киван шем лахей мала гаю, эх бау лихлаль таут, лизнот им наама. Вехен лама голида наама айдайзе рак шейдин, левая колонка в, рухин вло анашин. Возвращаемся в правую колонку. Въешь лагавин, необходимо понять. Вещь сказанная. Киванши млахем малахаю, так как они были высшими ангелами, ангелами выси, дословно. Эх, бау, как же они пришли к аспекту, аспекту блуда или заблуждения, лизнот, чтобы распутствовать с Наамой. И также, другой вопрос необходимо понять. Лама Голида, почему Наама родила из-за этого, благодаря этому, только из-за этого, только Шейдин, только бесов, левая колонка, Верухин и злых духов. Велуанашим, а не людей, человеков, дословно. Вайнянгу Бакицур. Кьядата Шаальма Илаа Шигуа Бауима Нивраба Юд Шигибхинат Дехура Вайн Баген Мифхинат Далет Велоклу. Вайнянгу, а дело в том, что... А дело в том, вкратце, что ты знаешь, что Аль-Майла, что высший мир, что это Абай и Има, были сотворены буквой Юд, что это мужской аспект. И нет в них совершенно ничего от четвертой стадии. А валазон шеге мальма тетаа невраху багей, а кулагам мипхинат далит. Но зон, что они, нижний мир, были созданы, сотворены дословно буквой гей, которая включает в себя также, состоит также из четвертой стадии. Вагам ядата шаба вима Шехем Содбина, Омдим Тамид Бахеша Кахар Орха Садим. Кикеньяц Абина Митхилата Бадалет Абхинода Орьяшар. Гам Ядат, ты знаешь также, что Абавима, что они суть Бина, Омдим Тамид стоят всегда в страстном желании, о страстном желании по свету Хасадим. Словно страстном желании за светом Хасадим на иврите. Кикен яца, ибо так вышла бина, появилась бина изначально, в начале, в четырех стадиях прямого света. А варазон цихим левора хохмадавка, кикахны цаля заиран пинды ор яшар, багарат хохмаба хасадиму. Но зону необходим свет хохмы, именно свет хохмы. Кикахнеца, либо так был излучен Зейранпин, Абовыима, в свечении хохмы в хасадим, в этих хасадим. Вейной мизиву Абовыима, я вижу здесь ошибка, строчка 12, первое слово, вместо юда в конце должно быть вава. Яц у гамлахим, а немцаим гамбасиюма ды юд кому кемогем. Вехошким гам рак, ахар хасадим, вло ахар хохма кемогем. Вегина, и вот, мизивук абавыима, из зивука абавыима, вышли, появились ангелы, а немцаим, которые находятся также в конце буквы юд, как и они. Вехошким рам, и они страстно желают только хасадим. Влоахар, и они хохма, как они. Ульшамодная дам, яцу, то же самая ошибка. 14 строчка, предпоследнее слово. В конце должно быть вав, а не юд. Яцу, ми альматата, зон, в немцаот, а не шамот. Басиюм гагей, шалега гая, ацимцум, шилолега бель хохма михамат, абхинат далета кулаба. Вехен ешлаген сорех, вехешек ахар хохмак могазон, льютан нимшахот михем. унывшемот, а души человеков, чего не важно, что так нет такого, так не говорят по-русски. Вы должны так переводить. Людей нехорошо. В русском языке переворачивается, становится совсем другой корень. Мы знаем человек, и множественное число для нас это человеки. Хотя и нет фандаль, как сказать, ожегов, наверное, бы перевернулся в гробу. Но наша задача не красивый эстетический русский язык, а спасение нашей каждой индивидуальной души. У нашамот на ядам, а души человеков вышли, появились из нижнего мира, зон. В немцаот, и получается, что души, и находятся души в конце буквы гей, шалегая, на которую был цимцум, чтобы не получать хохмы из-за четвертой стадии, которая включается в нее. Лахен еш, лахен цорахи, и так, поэтому есть в ней, есть у них потребность и страстное желание в хохме, хохмы, как и зон, как и для зон. Лихютанным шахот, ибо они от них привлечены, они от них были притянуты, вышли, другими словами. Появились. Следующий абзац. Вегене Адама решен. Баэт шенулат мегазон. Аю газон. Я бы убрал бы первую запятую в 20-20 строчке. Мальбиши лаль майла абу вима внистайму гам гэмба юда. Эла. Здесь, по-моему, тоже ошибка. 21 строчка. Третье слово от конца. Первая буква не бет, должно быть а гей. Эла га гей гайта гнуза бахораим шалагем. И вот первый человек во время, когда он родился, от зон одевались на высший мир Абвуима. В нестоимую они заканчивались также на букве Юд. Но буква Гей была спрятана в их Ахораим. Валькен Гайта Малат Адам Ришон Гдолам. Вот. И поэтому было величие, высота величия первого человека очень высока. Высокая. Ки бихьото багазон баальма и лаа венистаем баюда айта мадригато мим кимлахей маала анульдими абуваим. Вимзе хаямы кабель хохма и лаа лихьото мифхинат зон. Ки бихьото ибо бихьото басон ибо так как в зон был в высшем мире вы не стоим и оканчивался на букве Юд, то есть хохмой. А и там адригато его, еще раз поправлю случай, ибо так как он был в зон, то есть от первый человек был в зон, в высшем мире, вместе с зон, он был в высшем мире, и заканчивался на Юд. Айта Мадригато, то его уровень, его ступень была как высшие ангелы, которые рождаются от Абвуимы. Вимза, и тем не менее, Хаямы Кабель Хохма, и Вимза, не тем не менее, лучше сказать, Вимза, и с этим самым, то есть, так не говорим, но так на иврите, с этим, и в связи с этим, можно сказать, он получал высшую хохму, так как лихьото мифхинат зон, ибо он был от аспекта зон. Вая шура алав шмады локим шигу, там стоит точка 27, я бы ее убрал или сделал запятую. Шигу хохма башлимут де альба и лаа. Кибифхината юда эйншам цимцуму фхинат далет клум. Ваяшура, и покоилось на нем имя Элоким, что это Хохма, в совершенстве высшего мира. Ибо в аспекте Юд, ибо в аспекте Юд, то есть ступени аспекта Юд, там нет, совершенно нет Цимцума и четвертой стадии. Умифиназо гулит Каин вегевель. Каин мияйле вегевель мин ми каналь. Кувишнеем логейта мигула гейтата. Эла гайюд левада. Викиван шакен. Хаю бахем хохма илаа. Вейкарно сеа хохма гу эйле. Шу зат вих бина. Да, и ну не шмат Каин, потрясающее объяснение дает. И душа, она прямо восхищается, она трепещет, ибо она получает и исправление, и возвышается. Вот это удивительно. Это только вот это я, это есть в любом случае то, что я все читал, и все проходил, и все везде искал. И вот только вот здесь Зогар и Ари, где я ощущаю просто на практике, я как ощущаю, что вот на это реагирует, резонирует с этим моя душа. Обифхиназо и из этого аспекта Голит Каин был рожден, Каин и Гевель. Каин от Эйле, а Гевель от ми, как сказано выше, у Бишнайгем, и в обоих не было раскрыта нижняя буква Гей, а только Юд. И поэтому в Икиван Шикен Аюбагем была в них высшая хохма. В Икарнусе хохма, а суть носителя хохмы – это эйле, что это зад бины, то есть душа Каина, точка. Амнам Каин гиткана батеума гайтира агнузабами ки бают зод немцет бетмиро гайтата канэ. Векаин раца лагиздавегима, шапируши раца лагамшиха хохма. Следующая страница, правая колонка шило. Лепхинат далет зога гнуза, бенишмат гевель. Здесь сам разбирайся. Все это ясно, только надо немножечко самому посмотреть и внимательно и увидеть, что он сейчас говорит. Амнам. Однако Каин проявил зависть в Теума Гаитера, в добавочном близнеце женского рода, которая сокрыта в ми. Ибо в букве, в этой Юде, в букве Юде находится в сокрытии нижняя буква Гей, как сказано выше. А Каин захотел, пожелал зивук с ней сделать, зивук. Что это означает? Что он пожелал, возжелал или пожелал притянуть хохму, следующая страница, притянуть свою хохму к этой четвертой стадии, которая сокрыта в душе Гевеля. Страница Куфнун Тет. Увазе горго легевель, кяхаршанит гальта гейтата, нигла и мага мацинцум шалега. Шасура лекабель миора ильон. Валькен исталек шма дейлоким мишней. Этим он убил Гевеля. Киахаршани, да, ибо после того, как раскрылась буква, нижняя буква Гей, Неглайма раскрылась с ней, также раскрылся с ней также и цимцум, который над ней. Что шасура, что она запрещена, что ей запрещено получать от высшего света. Валька не стала, и поэтому исторглась имя Элоким от обоих. Это и есть Эла Гамишегу Гагар не стала клемала. Винифхан базеше гарго гевель. А, теперь понятно. Смотри. Но ми, что это гар, исторгся вверх. И считается этим самым, что он убил Гевеля. Вейлу декаин лагитопхина цад унафалле макома клипот шугу арка канал. А Эйле Каина, так как это аспект зад семи нижних, то он упал к месту клипот, что это арка, как сказано выше. Укварнит Баэр Шафаль пишет на фальне клипот, Миколь маком не шаруба кили михинат нецуцин, Муатин шель ахох мау Миколь шекен, Абанот шело, Лони в гаму кольках, Шело не в гаму кольках, а юбаэн. Бэн од йотер ницуцин не абина. Потрясающе, что здесь говорит он. Ухварнит Баэр, и уже объяснено, что несмотря на то, что ле шанафальный клипот, что он упал в клипот, в микольмаком, тем не менее, нишаруба килим остались в килим из аспекта искр, муатин, малых искр, хохмы. А тем более, его дочери, Шелони в гаму, которые, что они не были настолько, настолько не получили настолько большой ущерб, не были столь повреждены, что в них было еще более искр от бины. 13. Понятно, поэтому он хотел вот эту добавочную, которая вышла еще одна тоже родилась еще близнец девочка, Тора не говорит. Тора говорит, и он родил Эт-Каин. Эт-Каин. В самой Торе говорится. И вот мудрецы, он здесь не объясняет нам этого. А мудрецы объясняют, что такое, почему Эт-Каин. Да, такое, он объяснил это, что Эт-Каин, это вот это добавочно еще вместе с ним, еще вместе родилась еще вот это близнец девочка. У вас это вин шинаама зоши мибнот каин айтая фамы от миколь бнота адам кигарахеда я басахарим декаин вело бибану бы некий вот шен карка улам уловиха хахарши гипила кадош баругула за ваза эйм Леоламазе, Шеневра Бахей, Уру Этнаама, Нитореш Бахем Хешек Гадоль Хадаш, Шело Аями Олам, Дайну Ахешек Ахар Ора Хохма, Гем Мишорашам, Мишорашам, Эйн Лахем Хешек Ла Ахар Хасадим Билват Канат, Ракария Ды Наама, Гурида Бахем Хешек хадаш зе вэм ши хохма. потрясающе. Почему же они так захотели эту Нааму? У вас это вина, и этим самым ты поймешь, что это Наама, что она из дочерей Каина. А это Айта Яфа Меод была была красивее всех Бнот Адам, всех дочерей человека и Адама, всех человек. Ки и карах, вот здесь потрясающе, что нам говорит сейчас, смотри. Ки и карах эт, ибо суть греха была в мужчинах Каина, а не в женской женской линии. Что они женщины, что они каркаулам, они грунт, почва земли. Очень сильно, видишь, женщина, как он говорит, женщина почва земли, грунт земли, почва земли. То есть ее больше в этом отношении, в отношении, очень тонкого здесь говорит, это в отношении сексуальных, как сказать, половых актов, так она, ее задача, она как грунт, как почва, которая получает семя в себя. Вот это задача, я имею в виду. А желание вот сделать вот это семя туда, бросить, это мужское, то есть вот это исходит из мужчин. Поэтому и, видишь, как он и объясняет нам вот тонко, что вот грех и Каина, и был именно, вот и был, он был и у него, и у его, как сказать, у потомков он был по мужской линии. Абсолютно противоположное всяким предрассудкам христианских идеологов, христианских богословов, которые изначально возлагали всю вину на женщин, потому что не знали и не знают основ духовного учения. Улавихаха харши гипиль акадош баруху, и поэтому после того, как святой благословен он опустил Азу и Азаэля в этот мир, который был создан, сотворен, который был создан буквой Хей, вырау эт Наама, и они увидели Нааму, нит орер бахем, у них пробудилась в них страстная, большущая, новое страстное желание, которого они не знали ранее, которого не было ранее в мире. То есть страстное желание света хохма. Кем и шоршам, ибо они по своей природе нет у них, по своей природе есть у них страстное желание только к хасадим, как сказано выше. Рак гары, но только уже видение, то есть то, что они видели, видение, само видение Наамы, Олида, родило в них это страстное желание притянуть хохму. Умитох шими бинянам ацмам эйлахем клальбих бихинат гейтата амитсум цемет. Выгамби биняна ама лога и тага и тада амигула. Лигата аним шехет ми эйле декаин лахента уба. Шеги рыя лекабель хохма вниздавгуима. И так как от их собственного строения нет нет у них абсолютно ничего от цинцумированной, от цинцумированной нижней буквы гей. В гамбе виняна неама, и также в строении наамы не было раскрытой буквы гей, нижней буквы гей. Лигютаним шехет, ибо она притянулась, то есть была притянута от эйле каина, то есть появилась от эйле каина. Лахен, поэтому тауба, поэтому они блудили в ней, за ней, а здесь слышит ба в ней, что это видение, то есть что они видели, видение, как просто видение, не видение, а видение, чтобы получить хохму, и они сделали с ней зивук. Понятно, что какой это зивук. Что это за зивук? И как, это же не люди, они вот эти назначенные. Так, то есть понятно, это же не люди, это же не зивук сделать, что они сделали зивук, как человек делает зивук с женщиной, мужчина с женщиной делает зивук, где семя выходит и так далее, и овуляция, и так далее. Они как силы, как ангелы, то есть дух, дух то есть у них, только дух, нет у них тела. А она телесная. Вейта гатаут шалахем бабета дварим. Алеф. Афаль пиша энбаем бихинат хейтатаами виняна амацмаам и коль маком, амаком горен. Киван шагем баулама зе квар хейтатаа шолетет алейхем. Ваю асурим лямших ор хахохма. Вайта гатаут шалахем, и их блуд был, блуд, заблуждение или блуд был в двух аспектах. Первый. Афаль пиша энбаем, несмотря на то, что нет в них от аспекта нижней буквы «гей», от их собственного строения. Николь Маком, тем не менее, а Маком, говорю, место оно вызывает это. То есть по месту своему, да, это они, оно определяло, определяет. Киван Шигем, так как они в этом мире... Я по природе нет, но в этом мире они находятся, поэтому уже нижняя буква «гей» правит над ними. Ваю асурим, им было запрещено притягивать свет хохма. Бет. Маши хашву шигам бабиньяна ама эйн гайтата киба эмет гайта ба. Гейтата абагнизу. Второй аспект, что они полагали, что также и в строении наамы нет нижней буквы гей. Ибо, по правде говоря, в действительности была в ней нижняя буква гей в сокрытии. Улифихах. Яц уми зивугим зе коля шидим рухин мазикай аулам. И поэтому вышли, появились от этих их зивугов все бесы и духи, которые наносят на носители ущерба в миру. Следующий абзац. У вас это вин ма шамру хазаль. Шашейдин. Хацаим кемлахая шарит в хацаим кивней адам. И этим самым поймешь, что сказали мудрецы Торы, благословенной памяти, что бесы, смотри внимательно, что бесы, половина их, наполовину они как служащие ангелы, а наполовину они как человек, как люди, как человеки. Кимецад авигем азавазаэльгем кемлахим. Умецад имам наамагем кемнаядам. Ибо со стороны их отца Азы и Азаэля они как ангелы, а со стороны их мамы, матери Наама, они как человеки. Амнам лоя хлалы голида нашим, михамат шилога яба зера нашим, эла мимлахи. Смотри внимательно. Однако она не могла породить человеков из-за того, что не было в ней семени человеков, а только от ангелов. Умашагем мазики, мазиким, гу, льютам нольдим, мизнут деперуда, айотер гадоль, левая колонка шебаулам, квалькен молихим имагем, зугаматам лагазик, бахоля шер им цау. Возвращаемся в правую колонку. Умашагем мазиким, а тот факт, что они наносят ущерб, то есть вред, лучше сказать не ущерб, везде, где я сказал, вред, наносители вреда. Что они наносят вред, тот факт, что они наносят вред, вредят, это из-за того, что они рождены от разврата. Мизнут от разврата депруда, разврата разъединение, наибольшего разъединения, что в мире. Наибольшего отделения, разъединения, что в мире. Видишь, что значит разъединение? И то же самое в человеке, когда он, силы в нем разъединены, какая-то часть в нем борется с другой частью его же сил, то это тоже знут, это тоже блуд. То есть мы видим здесь подобие, а здесь это был самый страшный блуд, что в мире. Валькен. И поэтому молихим, имагем, они приносят с собой свою грязь, нечистоту, чтобы вредить каждому, которого они найдут. То есть каждого, кто попадется к ним. Каждого, которого найдут. Дословно. Везешом эрве азлин белайла дагабы наама имагон дешейдин детао аватра дахалин кадмайн. Ки ахарши киблу коах мейлу амлахим шизану атхила им наамазо йохлу гамгем лилех лизнот има им има кемогем. И это что он Зогар говорит. В Азлин Балайла, и они идут, ходят ночью к Нааме, матери бесов, с которой блудили первые ангелы. Киахарши гибло, ибо после того, как они получили силу от этих ангелов, которые сначала блудили с этой Наамы. Их лугам могут и они идти и блудить с ней, как и они, как и те, как и Аза и Азая. У Маши году в Деазли Балайла гуки коаха хохма деклипот кайношу летела бахошах валайла. Шугу баэт шлитат хадиним. Вахоль Мехамад Шорашам, Шем Азавая Заэльшиник Шару Багарей Хош. Потрясающе, что он говорит. Смотри. И это, что он Зогар говорит, де Асрин Балайла, что они ходили ночью, по ночам. А то, что Зогар говорит, что они ходили по ночам, это Из-за того, что сила хохмы клипот правит только во тьме, в темноте и ночью. Что это во время правления Динем. Вехоль Мехамад Шурашам. И все из-за их корня, что это Аза и Заэль, которые были привязаны к горе тьмы. Понятно? Я, например, в моих уроках голландской группе, голландским и бельгийским студентам, ну, что я имею в виду на голландском, я их предупреждал, что вечером желательно ложиться рано спать. Конечно, если человек обязан работать, играет где-то там в оркестре вечером, или на концерте выступает, или что бы то ни было, где-то работа, это она обязывает, конечно, чтобы нужно работать. Но вообще, по твоему волеизъявлению, ходить куда-то вечером, это очень чревато. Ибо вся нечисть, все это вылезает на улицу. И даже человек, когда не понимает, как это, что случается, а к вечеру открывается нагота. И нет человека в мире, послушай, что я тебе говорю, нет человека в мире, который к вечеру, у которого есть достаточно силы, чтобы покрыть свою наготу хасадим. И вот получается, что, собственно говоря, одетые, почему раздеваются часто ночью, да и даже стараются и стриптиз, и все эти вещи, почему это все привлекает? Потому что в этот момент, на самом деле, слушай внимательно, нигде не услышишь это, что я говорю. Так вот, в этот момент все эти люди, все эти человеки, которые гуляют вовне, где бы то ни было, они, хотя и одеты и в каких-то костюмчиках или в каких-то юбках, и что бы то ни было, оно изнутри, они как голые. Я знаю, что говорю. И нет ни одного, который мог бы это предотвратить. И получается, что они как голые, и он как бы видит, смотрит, один смотрит на другого, и он ощущает вот эту наготу другого или другой. Поэтому все, большинство, подавляющее большинство всех изнасилований и подобные вещи, и убийств, все происходит именно ночью, вечером и ночью. А поэтому зачем тебе такая радость? Поэтому мы видим, что одна из важнейших причин того, что каббалисты рано кладут, ложатся спать и рано встают, это именно вот это. Я, например, уже годами, уже, не знаю, десятками лет, ложусь не позже 9 часов вечера. И что бы то ни было, у меня уже жена знает, что после 9, как только 9 прозвучало, 9 часов уже никаких телефонных звонков мы ничего не поднимаем. Никаких разговоров извне больше нет. Да? Моя супруга может сидеть, смотреть еще телевизор, потому что она не может рано уснуть. А я иду к себе как бэйби, сплю, ложусь и очень быстро засыпаю, и все. И тогда вечер проходит, и я не должен бороться излишне с тем, что с тем, что совершенно не нужно мне. Мне нет необходимости тогда бороться с ветряными мельницами. Понятно? В тот момент, когда царствуют вот эти Идин и все эти, да, все эти нечистые силы и бесы, я сплю. И нет им для меня, до меня дела. Да, могут присниться сны, все что угодно, но это не по моей не по моему активному согласию. Прислушайся к тому, что я говорю. И делай. Вся задача в том, чтобы применять то, что ты слышишь. Я не говорю слова от самого себя, которое просто... или говорю тебе, следуй мне, делай так, как я делаю. А говорю то, что тебе поможет. Безусловно, сделает твою жизнь более, как сказать, вот эти все вещи неуязвимой для нечистоты. Следующий абзац. Вехашвин лемекарев легаба теигидвик далигат шитин альфин парсаин выхода. И они мыслят, замышляют приблизиться к ней. А она перескакивает 60 тысяч парсаот и так далее. Киахарше зано има кавца шишимелев парсаот, шапирушо шагалта цахана ад шрацта леватель хапарса шальгабей вакде а риханпин. А шерколь сфера шило не вхенет берибо, у немца им вак шило шеш элев парсаот. Киахар, ибо после того, как они с ней блудили, ковца она перескакивала 60 тысяч парсаот. Что это означает? Что она подняла свой вонючий дух до того, что она пожелала аннулировать парсу, которая над вак Ариханпина. Ашер коль сфера шило, чья сфера, каждая сфера которого считается как 10 тысяч. И получается, что его вак 66, то есть здесь стоит 6 элев парсаот. Здесь ошибка, конечно. Шишим элев парсаот. Здесь ошибочка, да? Шишим, надо еще добавить там, 60 тысяч парсаот. Он сказал просто 6. Я шишим элев парсаот. Здесь получается в тексте у него он сказал 6 элев парсаот. Ну, это ошибочка. То есть добавить надо еще раз шишим, так же, как и слово шишим, нет, шеш, а шишим, как и в 13 строчке третье слово сначала, то есть шишим. Абнам Эйно омерши кирву легаба. И очень важно, смотри, что он говорит. Однако он не говорит, Сохар, что кирву, что они приблизились к ней. Эларак вехашвин лемекарев легаба вехен. Эйно омерши шатин шитин альфин парсаин. Парсин. Эларак в... Далигат шитин альфин парсин шапирушу, кирак дальга нафла текев бахазара лемата вело негаа бахем. Очень важно, что он говорит. Но только, но говорит только в хашвин лемекарев лама. Но они задумали, замышляли приблизиться к ней. Вехен эйномы. И также Зохар, он не говорит, что плыла что она плыла Шитин Альфин Парсин. Шестьдесят тысяч парсавод. Но говорит только, что Далигат, что перепрыгивала 60 тысяч парсавод. Что это означает? Что значение это? Что это означает? Что только перепрыгивала. А подпрыгивала, лучше сказать. Не перепрыгивала, подпрыгивала. Заменяй везде это. Подпрыгивала. А вальнафла, но тут же падала обратно вниз. И не касалась их. Вегумита амганаля шерба клипот агвогот галулу. Эйн шумасе ногек хасвишуром багем. Вехоль пагман гу рагба махашава варацон левады. Очень сильно, смотри. И это потому, по той причине, и это по причине, сказанной выше, объясненной выше, как сказано выше, что в этих высоких клипот эйншумаса нет абсолютно никакого деяния, никакое деяние не имеет в них места, Боже упаси. И все их, вся их, весь их вред, весь их ущерб или весь их вред, он только в мысли и желании. Понятно? Такие высокие они. А валь им кользе, кварье шла дай кох, да и то он бней наша аватра. Ки гагам шейна горемет ла дама себа пуаль, а валь ракба мимахашу. Махашава, Варацон, кому-то. А валя кадош боргума нишкан, аля махашава, кмо альмасе. Васода катув, леман типуш, типос эт, бет Исраэль, билибам каналь. И смотри, что он говорит нам. Однако, тем не менее, Кварьешла есть у нее уже достаточно силы, чтобы привести человеков к блуду за ней. Чтобы они блудили за ней, кигагам, ибо несмотря на то, что она не причиняет человеку деяние в действии, эла рак мехашава, а только желание, а только мысль и желание, как и у нее, как и она. Однако, но святой благословен, он наказывает здесь за мысль, как и за деяние. В сути стиха «Леман тапуш», известного нам стиха «Леман тапуш», чтобы схватить дом Израиля в их сердце, как сказано выше. Умаша умер выит обидат бекама циюрин габивней наша гайну ген мифхинат гилуй арайот веген мифхинат швират дамим. Веги итманат аль лайла бе аскара дерабы вехуле. Деги итманат лехаяха аль бней наша еншам. Умаш шеомер, а то, что он Зогар говорит, ва обидат бакама циюрин, она делает себя, то есть оборачивается во многих формах, образах по отношению к человекам. То есть как из аспекта Гилуя Райот, дословно раскрытие наготы, то есть грехов недозволенных половых связей. Веген михинат, и в аспекте швихат дамим, дословно кровопролитие, то есть в аспектах убийств и так и того подобное. Веги итманет и она появляется ночью в люльке, в детской люльке и так далее. И что она появляется, чтобы смеяться над человеками, над сынами человека. Это то же самое. Над человеком Аеншам читай там.